Глава 53. Телеграмма. Телеграфист железной дороги Джорджии подтвердил, что сможет отправить телеграмму на имя Роба Кэмпбелла в Лондон, в Англию, по трансатлантическому кабелю. Верно, мэм, есть такой. Впрочем, прежде он не посылал телеграмм в Лондон, в Англию. Сверившись со справочником, телеграфист присвистнул. «Мэм, выйдет по доллару за слово». Карандаш Скарлетт глубоко продавливал каждую линию на бланке для сообщений. «Ты нужен, Розмари», — написала она и протянула было блокнот телеграфисту, но тут же снова схватила и дописала. «Ты нужен мне, милый, возвращайся домой».